Прогресс неотвратим. Казалось бы, к чему нам все эти героические усилия? И без того Казахстан, Россия, Туркмения немало получают от продажи энергии, причем в сыром виде, в потоках нефти и газа и без экологически малоприятных последствий, связанных с крупномасштабным производством на собственной территории. Увы, опыт лежебочества на нефтедолларовом матрасе у нас уже есть. В конце 1973-го, когда очередная ближневосточная война впервые взметнула нефтяные цены до трудновообразимых высот, идеологическое крыло КПСС решило прекратить экономическую реформу, начатую Косыгиным в 1965-м, и возобновить ортодоксально-социалистический формат управления народным хозяйством. Последствия оказались вполне предсказуемы. Когда нефть вновь подешевела, оказалось, мы упустили 10 лет развития и отстали от Запада практически во всем. Только военная промышленность прогрессировала, ведь ее финансирование не только не сократилось, но даже наращивалось за счет амортизационных, то есть предназначенных для ремонта и развития, отчислений прочих отраслей. Но оборонные технологии слишком специфичны. Использовать их как стимул для нового развития всей экономики не удалось. Перестройка, лихорадочная попытка за пару лет сделать все, для чего первоначально планировались два десятилетия, провалилась. Правда, кое-кто полагает, обвал нефтяного рынка в начале 80-х организован искусственно, как раз ради удара по советской экономике, уже плотно подсевшей на нефтедолларовую иглу. Но это достаточно маловероятно. Уже следующий большой обвал, обернувшийся для нас августовским дефолтом 1998-го, явно не продиктован антисоветскими, точнее, уже антироссийскими соображениями. Да и нынешняя опаснейшая для нас динамика цен порождена не политическими, а чисто экономическими, то есть заведомо неотвратимыми факторами. А значит, будет повторяться и впредь. Законы развития экономики куда стабильнее политических интриг. Подорожание любого фактора производства заставляет искать способы обойтись меньшим его количеством или даже вовсе без него, чтобы сократить расходы. Стал дороже вольфрам. Во всем мире разработали режущий инструмент из микрокорунда, спеченного порошка окиси алюминия, лежащий буквально под ногами в любой глине. Подорожала рабочая сила, началось массовое внедрение промышленных роботов. Нефть оказалась в дефиците. Весь мир стремительно кинулся внедрять энергосберегающие технологии – и искать новые жидкие горючие, так переработка рапса и кукурузы в топливо уже пару раз задирала цену продовольствия до уровня, чреватого голодом. Крупномасштабное преобразование практически всей промышленности требует порядка 10 лет. Война судного дня случилась в конце 1973-го, но только к началу 1980-х массово распространились экономичные автомобили, эффективная теплоизоляция зданий, аэробусы, где расход энергии на одного пассажира в разы меньше, чем в «Конкорде». Августовский дефолт, дальнее эхо Ирано-Иракской войны 1980-1988 годы. Вскоре после него начался новый нефтяной бум, и в обычный, экономически обоснованный срок, несмотря на массированные провокации вроде американского вторжения в Ирак и угрозы вторжения в Иран, цена нефти вновь рухнула с заоблачного уровня. Нынешний рост ее цен – следствие чисто спекулятивного спроса, порожденного заметным обесцениванием и предполагаемым скорым обвалом главного всемирного резерва – американского доллара. так что на него рассчитывать нельзя. Крепеж для единства. Конечно, полностью игнорировать политические факторы не следует. В конце концов, та же война судного дня в немалой степени порождена тогдашними, крайне обостренными взаимоотношениями Советского Союза с западным миром. Естественно, на таком фоне даже и речи не могло быть о серьезном экономическом и, прежде всего, технологическом сотрудничестве. И все наше взаимодействие сводилось к торговле, да и то со множеством политических ограничений, неизбежных в войне, пусть и холодной. Нынче политических разногласий уже практически нет, зато чисто экономических споров куда больше. Слишком уж насыщены многие привлекательные для нас рынки, слишком мал для бесчисленных западных производителей рынок внутрироссийский. А ведь еще Ульянов отмечал, и до сих пор никто его в этом не опроверг, политика – концентрированное выражение экономики. Того и гляди, экономические противоречия обернутся новым витком политического противостояния. В конце концов, Первая мировая война возникла до социалистической революции и даже породила ее. Просто великие державы не смогли бескровно разделить мировой рынок. Сегодня война Германии против Франции с Великобританией практически немыслима. Слишком много у них общих взаимовыгодных дел, даже политические споры конфигурированы иначе. Германия и Франция против Великобритании очень уж тесно привязаны к заокеанским сородичам. У нас же с Западной Европой отношения далеко не так тесны. По сути, только газопроводы и привязывают нас к Европейскому Союзу. Значит, нам жизненно необходимы новые совместные проекты. Только они смогут предотвратить новые витки политического противостояния, реально интегрировать нас с остальной Европой. Синергетика взаимодействия. Совместная зона ядерной энергетики – как раз один из проектов, где наши и западноевропейские возможности стыкуются по всем плоскостям. У них громадная плотность населения, у нас просторы, достаточные для любого производства и не подлежащие хозяйственному освоению даже в самой дальней перспективе. У них деньги, у нас научные и технологические заделы на самых разных направлениях, нужных для осуществления проекта. У них зеленые страхи, у нас опыт работы с реальной опасностью. У них энергодефицит, пусть временно ослабленный кризисным сокращением промышленности. У нас изобилие возможностей, не только ядерных, его преодоление. Наконец, и у них, и у нас серьезные климатические колебания, но только у нас возможность смягчения этих колебаний. Сходная стыковка получается и с Китаем. Там разве что экологических страхов поменьше, чем в Западной Европе и у нас. При нынешней нищете значительной части нашего населения очень актуальна поговорка «не до жиру, быть бы живу». Но реальные интересы страны этот проект вполне удовлетворит. Не следует забывать. В этой зоне согласуются и стыкуются интересы непосредственных участников проекта Казахстана и России. До сих пор главной точкой совпадения наших усилий остается экспорт углеводородов. Но в то же время мы на нефтегазовом рынке оказываемся в какой-то мере конкурентами, ведь казахское и российское топливо добывается независимо. Здесь же само производство экспортируемого товара, электроэнергии, оказывается возможно лишь благодаря взаимодействию и взаимодополнению возможностей двух республик. Вместе мы оказываемся несравненно большей силой, чем при простом арифметическом суммировании независимых возможностей. Взаимоподдерживающее синергетическое сотрудничество всегда было и будет лучшим средством гармонизации отношений. Ступени развития. любое научное и техническое новшество обладает ограниченным, пусть порою и очень значительным, потенциалом развития. Каждая конкретная ступенька прогресса сперва вздымается очень резко, потом выходит на горизонталь, а рано или поздно даже начинает падать. По счастью, человеческая мысль не перестает работать. Задолго до исчерпания каждой ступеньки уже успевают вырасти следующие. Кривая прогресса в целом, огибающая все эти ступени, растет непрерывно. Надо только вовремя строить все новые ступени, чтобы вовремя перепрыгивать на них со старых. Изобилие углеводородных запасов, доставшихся нам в основном благодаря превратностям геологических и исторических судеб, достаточно для нынешнего благополучия, но никак не для претензий на звание сверхдержавы, пусть даже и всего лишь энергетической. Чтобы сверхдержавное положение было устойчивым, необходимо заранее выстроить новую ступень, куда можно будет перешагнуть, когда наступит неизбежный, то ли вследствие исчерпания залежей, то ли после очередного технологического перевооружения потребителей, спад добычи. Самой перспективной энергетической технологией сейчас считается термоядерный синтез. Уже на полном серьезе обсуждается добыча на Луне гелия-3, редкого изотопа, очень выгодного в качестве сырья для такого синтеза. Если даже такие экспедиции будут рентабельны, можно представить хотя бы в общих чертах возможности технологии в целом. К сожалению, термоядерный синтез очень капризен. Технологии стабилизации его режима отлаживаются уже полвека, и конца края не видно. Работы по созданию международного экспериментального реактора были заморожены на 10 лет не только под давлением нефтяного лобби. Сказалось и массовое разочарование невыполнением предыдущих обещаний ученых. Конечно, рано или поздно все трудности будут преодолены, просто потому что общее их количество ограничено, а природа не изобретает новых. Но когда и как это случится, пока невозможно предсказать, поэтому нужно заранее построить несколько промежуточных ступеней, способных поддержать мировую экономику, когда нефтегазовая ступень начнет проваливаться. Ибо запасы органического топлива, хотя и несравненно выше панических прогнозов, но все же исчерпаемы, а термоядерная еще не поднимется на должную высоту. Реакторная зона, созданная всеми развитыми странами и работающая в их общих интересах, ступень очевидная, надежная и сравнительно легко возводимая. Заняться ее созданием должны и Европейский Союз, и Китай с Индией. Это в их собственных интересах, и экономических, и политических. В наши дни долгосрочная стабильность – самостоятельная ценность. На многие десятилетия вперед зона закрепит за Казахстаном и Россией статус научных центров и энергетических сверхдержав, обеспечит опору для разнообразнейшего развития. Но это лишь побочный эффект. Очень выгодный для нас и ни в коей мере не обесценивающий проект в глазах партнеров. Несомненно, наступит время, когда эта ступень тоже станет анахронизмом и будет отброшена, чтобы обеспечить дальнейший разгон экономики, но пока ее еще предстоит построить и запустить. Займемся же этим сегодня.